Глава 4. Долг платежом красен. Не заблудиться бы. Иду вроде бы правильно. Лес выглядел безжизненным, словно темные маги лишили его сил. Елки и дубы неожиданно отощали, трава оказалась вытоптанной, а мусора-то сколько взялось непонятно откуда. И дышалось по-другому. Внутри воздуха витало что-то тяжелое, смрадное. Впереди замаячил просвет, но, наконец-то, я сделала еще несколько шагов и остолбенела. Передо мной, вместо королевского дворца, через серую полоску снова возвышался лес. Темные маги околдовали. Аккуратно потрогала непонятную поверхность ножкой. Твердая. Я понеслась по серой дороге. Вдруг вышла не в том месте. «Люди!» Замахала руками я, увидев группу притомившихся на солнцепёке. Какие-то подозрительные. Меня рассматривают с любопытством, а сами одеты не пойми во что. Начало знобить от страха, но настоящий ужас я испытала, когда увидела на дороге чудовище. Продолговатое, желтое, с одним огромным глазом. Оно шустро двигалось на нас, меня парализовало. Почему никто не кричит и не убегает? Зверь остановился прямо возле меня, и я зажмурилась. «Давай, ешь. Только быстро, чтобы не мучилась», — тихонько всхлипнула я. «Девушка, вы садитесь». Голос отрезвил меня, и я бойко открыла один глаз. «Следующий автобус только через 2 часа. Лучше ехать сейчас». Я, прищурившись, взглянула на источник звука. «Не хочу видеть, как зверь брызжет человеческой кровью налево и направо». «Садитесь», — повторил мужчина из пасти чудовища. Старушонка подтолкнула меня сзади. «Заходи, деточка. На этом маршруте всего только один автобус ходит. До метро как раз тебя довезет». Я боком зашла в центр вражеской пасти. Внутри у чудовища лавки. «Как удобно. Сидишь и ждешь своей участи. Как мало я видела в жизни». Потерев хлюпающий нос, села на дальнюю лавку и прислонилась к дребезжащей коже чудовища. Чувствовала, как кто-то встал надо мной и ждал. Сделала вид, что мне дурно, и мне и правда не до веселья. Человек постоял и ушел. В голове не укладывалось происходящее. Переделанный лес, чудовище с лавками внутри. Твикс, шпиц, автобусы, метро и маршруты. Незнакомые для меня заклинания. Я потерла виски. Может, мерещится уже? Не знаю, сколько мы ждали расправы. Спустя некоторое время зверь остановился, и пленники один за другим начали выходить через пасть обратно на землю. Я вынырнула следом. Старушонка резво слилась с толпой, да и я сама затерялась между людей. Дышалось тяжело. Высоченные коробки с глазами, гул, снующие чудовища в 2 раза меньше продолговатого зверя. Я вообще где? Захотелось закричать. «Лиард!» Едва слышно вымолвила я, на большее сил не хватило. Уселась на скамейку, закуталась шалью, что даже глаз не видно. Руки настойчиво теребили юбку. Проделки темных магов из леса? Точно. Не время впадать в отчаяние. Утешила я себя. Найду местную магическую академию и расскажу о случившемся. Колдуны обязаны помогать друг другу согласно профессиональному кодексу волшебника. «Сфотографироваться вдвоем позволите?» Какой-то мужчина протягивал ко мне металлическую пластинку. Я вскочила с места и, точно ошпаренная, понеслась через толпу. Села на другую скамейку. Магия хотя бы у меня осталась. Я представила, как у ног возникают монеты. Буравила взглядом землю, напрягала лоб. Вот темные колдуны. В магической академии разберутся, заверила я себя. Еще раз глянула на землю. Ни одного медика. На мне явно перемещающее заклинание или проклятие. Я, конечно, читала, что существуют другие миры, кроме нашего, да вот на экскурсии туда никогда не ездила. А может, всего лишь сплю? «Две шоколадки Победа», — отчетливо расслышала я и пробудилась. Перекусить бы не мешало. Шоколад и Победа — слова знакомые. Я снова представила, как передо мной возникают монеты. Проверила. Опять не сработало. «Мне обязательно нужно две, одной мало», — взвизгнула девушка, просившая шоколад, и подошла к другой лавке. Я рассмотрела ее сзади. Светлые волосы, просторное бирюзовое льняное платье. «Куда тебе две шоколадки, милая? Постройнеть бы, наоборот, не помешало». «Попрошу одну», — решила про себя. «Две шоколадки Победа», — снова проговорила она, и я, поднявшись, подошла к блондинке. «Спасибо», — ответила девушка-продавщица и обернулась на меня. Мы замерли. Я уставилась на ее живот. Любительница сладкого вовсе не обжора. Она беременная. Едва не расплакалась. Ей кушать за двоих и полагается. «Ты мне снилась», — пропищала девушка и кинулась с объятиями. Из-за усталости я уткнулась носом ей в плечо. От нее пахло теплом и домашним уютом, пахло мамой и чем-то сладковатым, пряным. Сандаловое дерево — запах из детства. Вспомнила, как моя мама хранила украшения в шкатулке из сандала. На глазах навернулись слезы. «Ника», — оторвалась девушка от меня. «Викторика», — слабо улыбнулась я. «Какое загадочное имя». Ника уверенно взяла меня за руку и потянула за собой. «Болгарская? Ты откуда?» Я посмотрела по сторонам, как бы сказать, откуда я. Девушка осмотрела мое платье и вынесла вердикт. «В институт в Москве приехала поступать». «А Москва, говорите? Мне некуда идти. И денег нет». Выпалила я, как есть. Не врать же. «Ну ничего себе!» Ника держала за руку, не отпуская. «В магию веришь?» Она неожиданно остановилась и посмотрела на меня испытывающим взглядом. «Верю, только пока скверно колдую». Лицо девушки засияло улыбкой. «Волшебство, наука неточная», — проговорила Ника и снова зашагала вперед. Едва мы подошли к группе людей, как на дороге показалось очередное чудовище, на этот раз красное. «На автобусе поедем», — скомандовала Ника, и я зашла следом за ней. Села рядышком на лавку. «Можно мне одну шоколадку?» — осторожно спросила я. Не хотела навязываться, но голод брал свое. «Бери обе, я другие куплю». Она положила ладонь на свой живот. «Мы с мужем двойню ждем. Я немножко переживаю, покупаю парные предметы. Это специальный ритуал, чтобы легко родить». Стало не по себе. И от того, как легко девушка рассказывала о ритуалах постороннему человеку, вроде меня, и от того, насколько непонятным показался мне магический процесс, я-то привыкла помалкивать о своем денежном даре. Откусила кусочек шоколада, и по телу разлилась приятная истома. И родинки на ушах. Ника пригляделась ко мне. «Вот я колдую, один в один, как во сне». Я сидела молча. По крайней мере, магические академии в этой Москве есть, раз колдовство разрешено. «Только жертвенность твоя не нравится». Ника приблизилась к моему лицу и, махая руками, заголосила не своим голосом. «Я жертва. Пожалейте меня, бедненькую и несчастную. Идти некуда, денег нет, дурные заклинания». Я отодвинулась от девушки и забилась в угол. «Если так и есть, не выдумывай уже». «Психолог внутри меня чует жертву». Ника снова пододвинулась ко мне, прищурив глаза, и вдруг звонко рассмеялась. «Но ведьма ее прогонит».